Мими приказала Гортензии не двигаться, взяла прядь волос, погладила ее между пальцами, потянула, распушила, достала из кармана гребешок, пробежала по пряди снизу вверх и взбила ее, как белок для безе. «Нужен очень частый гребень. Лучше всего подходит гребень для вшей». Гортензия взвискнула. «Держись ровно, не дергайся. Можно найти его в аптеке Клайд на углу Мэдисона и 74-й. Он стоит $8». «Я захожу и спрашиваю, в каком отделе можно найти гребешок для вшей?» «Ты заходишь и спрашиваешь, где здесь отдел расчесок. Выбираешь самую тоненькую. Это и будет то, что нужно». «И не делай такое лицо, ты же покупаешь ее новую, ей никто до тебя не пользовался». «Ах, ну да, в самом деле», — Мими пожал плечами, — «сразу видно, что ты не знала ни нищеты, ни вшей». «Но это вовсе не обязательно. Бывают люди, которые обходятся без подобного периода жизни. А есть такие, у которых сейчас явно не лучшие периоды в жизни». Мими кивком указала на Ширли. Та сидела через два стола от них, ее руки покоились в пене, словно неживые, словно она отцепила их и положила отдельно в тазик. Глаза уставились в пустоту, губы страдальчески кривились. Мими безапелляционно поставила диагноз. «Ей плохо, она ничего больше не ждет от жизни. Ее сердце разбито, она похожа на раненое животное». «А вот и не угадала, это мать Гэри. Она приехала на концерт, у нее просто акклиматизация. Она страдает от разницы во времени». «Вовсе нет, ты ошибаешься. Она бежала от жизненной коллизии, это на ней написано. На ее лице можно прочитать и упреки совести, раскаяние, чувство вины, любовную муку. Обманутая женщина, женатый мужчина. У нее есть возлюбленный, он свободен, и у них все хорошо. Ничего ты не понимаешь в горе, в человеческой боли. В этом ты не сильна. Давай вернемся к пучку. Ты начесываешь каждую прядь, покрываешь ее лаком, закрепляешь ее на голове и... Раз уж ты такая сильная, скажи мне, что будет у Гэри завтра вечером? Я никогда не волнуюсь за себя, но за него почему-то побаиваюсь». Мими недовольно вздохнула. «Говорю же тебе, эта женщина страдает. Поговори с ней, ты сама поймешь. Она потеряла надежду. Надо, чтобы ты за ней последила это время». «Я только что спасла ее, она чуть не попала под машину». «Ну вот, ты видишь, я права». Мими закончила начесывать пряди и показала Гортензии, как их собрать и выровнять, чтобы потом они не вылезали. «И затем ты все поднимаешь наверх, в пучок, и фиксируешь его шпильками. Либо ты вытягиваешь массу волос вдоль, тогда у тебя получается пучок-банан, либо ты его размещаешь на макушке, тогда это пучок птичье гнездо». «Птичье гнездо? Да, так называется». И легким движением запястья Мими преобразила груду начесанных прядей в красивую округлую прическу. Лицо Гортензии стало тонким, загадочным, чувственным, надменным. Она прищурила глаза, подняла руки, покачалась на стуле, любуясь на себя в зеркало, изучая то правый, то левый профиль. «Какая же я все-таки красивая! Нет, ну какая же я все-таки красивая! Скажи, Мими, а ты могла бы причесать меня завтра вечером? Никто не делает это так, как ты. Ты просто волшебница». «Давай, давай, осыпай меня комплиментами». «Но это же правда. Я согласна, но дашь на дашь. Ты нарисуешь платье, которое было бы создано для меня одной, и подаришь мне». «Вообще не вопрос. Подожди только годик, когда выйдет моя первая коллекция». «Ну, тогда по рукам». Гортензия стукнула ладонью по протянутой ладони Мими. Ширли закрыла глаза, представила свои руки некой Карине, у которой был сломанный нос, острые скулы и глаза, как маленькие темные квадратики. Она хохотала, шушукалась со своей товаркой за соседним столом, обменивалась с ней кулинарными рецептами, запеченная утка, луковый соус, палочки ванили. Ширли затошнила. Ей снова привиделось то такси, она уткнулась макушкой в плечо Филиппа. «Скажи мне до свидания, я уезжаю в Нью-Йорк». «Ты едешь к Гэри? Ух, я так устала, так устала». «Ты слишком много работаешь, не бережешь себя». Он провел рукой по ее волосам, приподнял прядь, заложил ей за ухо. «Хорошо, что ты едешь, отдохнешь, развеешься, тебе это необходимо». Она кивала головой, но ничего не слышала, только следила за движениями его руки, только чувствовала его дыхание на своем лице. «Только одна ночь, пусть только одна ночь, и я скроюсь, исчезну, уеду в паломничество, стану монашкой, карлицей, может быть, святой. Жозефина никогда ничего не узнает». «А Оливер едет с тобой?» — спросил он. Ух, она совершенно про него забыла. Она удивленно воскликнула. «Оливер, вы поссорились?» — спросил он, взяв ее за подбородок, заглянув в глаза, чтобы прочесть ответ. Она сказала: «Да, да, и подумала: «Ну, поцелуй меня один только раз». «Ширли, не расстраивайся так, вы все время ссоритесь, это ничего не значит». «Ох, нет», — сказала она, — «ох уж нет». Он улыбнулся: «Вы оба несносны, и ты, и он». Он жал ее в объятиях, она уронила голову ему на плечо, и тогда он взял ее руку, открыл ладонь, поднес ко рту и... «Ширли, ты хочешь печеньку с предсказанием? Хочешь знать свое будущее? Ты видела, как она меня причесала? Я завтра произведу фурор, пучок, птичье гнездо и маленькое черное платье, белый отложной воротничок с закругленными концами, очень красная помада на губах, духи Барбери, шейный платок, большая сумка. Они там все рухнут». Мими вышла из раздевалки и вернулась с двумя сжатыми кулаками. «В какой руке?» — спросила она Гортензию. Гортензия схватила печенье, раздавила между пальцами и поспешно вытащила записку. Мими протянула вторую Ширли, которая сперва решила дождаться, что прочтет Гортензия. «Некоторые ворчат, что у роз бывают шипы. А я благодарю шипы за то, что у них есть розы». Примечание. Фраза французского писателя Альфонса Карра, 1808-1890 годы. Конец примечания. «Ну, это точно про меня», — воскликнула Гортензия, похлопывая по вершине пучка. «А что там у тебя, Ширли?» «А я обязана читать вам это вслух?» «Ну, не знаю, это было бы забавно. Только не сейчас». «Да как хочешь». Гортензия встала и отдала Миме бумажку в $20. «Остальное за счет Елены. Она прогнала нас из дома, сама не знаю почему». «Наверное, у нее были на то основания». Надевая куртку, Ширли раздавила в ладони маленькое печенье и украдкой прочла записку. «Чтобы видеть горизонт, не нужно быть в горизонтальном положении». Калипсо пересекала парк, была половина восьмого. Этим вечером она поужинает куриным филе и ляжет пораньше, чтобы утром проснуться свежей и бодрой. Завтра в это же самое время перед всей-всей школой она будет играть сонату Бетховена. Воздух был теплым, в нем чувствовался легкий запах зеленых орешков, солнечный свет пробивался сквозь листву и рисовал кружево теней на траве. Калипсо пошла по тропинке над черепашьим прудом. Она завернулась в плащ и под плащом прижимала к себе скрипку. Ей вспоминался сегодняшний день, их последняя репетиция с Гэри, у этой женщины, Елены Карховой. Это было мощно, вдохновенно, и потом был такой момент, когда он сказал: «Калипсо, что?» Она перепутала партитуру, сбилась с ритма. Подняв голову, она заметила его взгляд, взгляд, который ни о чем не спрашивал, ничего от нее не требовал. Гарри просто произнес вслух ее имя — Калипсо. Он сказал «Калипсо», просто так сказал. Как же прекрасна была эта последняя репетиция. Она позволила музыке разойтись в ней в пылающий костер, не транжиря ни одной искорки ноты, но, наоборот, собрала их в сияющий пучок, наполняла невиданной силой, вздымала веером вверх. Радость, распиравшая грудь, вдруг напугала ее, а вдруг завтра не удастся добиться такого же вдохновения. Ей стало страшно. Она обернулась, чтобы проверить, что никто не идет за ней, как будто лучше было бы, чтобы ужас исходил от какого-нибудь незнакомца-злоумышленника, а не от отсутствия порыва в ее музыке, фальшивой ноты, опоздавшего вступления. Но сзади никого не было. И она продолжала свой путь, то и дело прикасаясь к скрипке под плащом, чтобы удостовериться, что она на самом деле там. Сколько раз по дороге она так делала, сколько раз ее сердце останавливалось от мысли, что она потеряла скрипку. Страх за скрипку изрешетил мою душу. Она вся в дырочках от маленьких свинцовых пуль. Кому придет в голову напасть на меня? Сзади я похожа на сгорбленную старую ведьму, а отец мой далеко. Он сплевывает табачную слюну, ругается, сквернословит, вытряхивает карманы, чтобы найти там одну случайно завалившуюся монетку. Все избегают его после того, что случилось с Улиссом. Он словно получил дьявольскую метку, словно стал заклеймен злом. Ходили слухи, что он является организатором нападения, но не хватало доказательств. И словно достаточно было подумать ей об Улиссе, как он сам начинал думать о ней, и она тотчас же услышала телефонный звонок. Дошла до плоского камня, присела, ответила на вызов, это была Росита. «Привет, я так и знала, что это ты». «Ты получила посылку?» — хриплым голосом спросила Росита. «Сегодня утром, перед тем, как уйти. Я не успела ее открыть и посмотреть, что там». Калипсо услышала ворчание, то Улисс хотел что-то ей сказать. «Я приложила ему телефон к уху», — сказала Росита. «Давай, говори». Калипсо вдохнула воздух и заговорила по-испански. «Я скучаю по тебе. Ты мне так нужен, девушка. Завтра вечером я буду играть так, словно ты рядом со мной». чтобы ты вновь обрел свою силу быка, дух быка, сердце могучего яростного быка. Дедушка, я так хочу, чтобы ты вновь стал молодым человеком, исполненным неистовой мощи, каким был прежде». Тут вмешалась Росита и взмолилась в трубку. «Остановись, Калипсо, он плачет, как ребенок. Что за мысль петь ему панегирик по-испански?» «Мне просто хотелось сделать ему приятное». Калипсо услышала, как бабушка говорит Улиссу: «Успокойся, завтра вечером она будет играть для тебя, только для тебя». Она утерла слезы. Каждый раз, поговорив с Улиссом, Калипсо принималась плакать. Хотелось протянуть ему руку, чтобы он встал и побежал на первый же самолет до Нью-Йорка. Она набрала воздуху и начала напевать первые ноты весенней сонаты, отбивая ногами такт. Звук получался такой, как будто с горизонта доносятся раскаты пушечных залпов. Вот они все ближе и ближе. Она сбросила сандалии, босые пятки отбивали ритм на плоском камне. Она изобразила, как проводит смычком по струнам. Ноты у нее ее далеко-далеко. Она склонилась над телефоном и услышала счастливое ворчание и подобие слов, звучно отдающихся в телефонном аппарате. «Дедушка, ты заговорил? Ты сказал «но-но», ты хотел сказать «буэно», да?» Она приплясывала от радости, стуча босыми ногами по камню. Телефон вновь взяла Росита. «Ты слышала? Он заговорил». «Это замечательно, я тебя целую, мы оба тебя целуем, мы тебе позвоним завтра, да благословит тебя Бог и все святые». Калипсо осенило крестным знамением лоб, плечи, грудь, остановилась на миг, желая продлить это мгновение. В душе ее отдавались звуки «о», которые издавал Улисс. Она подставляла их под лучи заходящего солнца. Ей хотелось запомнить навсегда эту полоску зелени на сером камне, лай собаки, которая казалась одновременно возбуждена и напугана, взять все это и смешать, поскольку она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы все вынести. Она услышала шум шагов и обернулась. Рядом был какой-то мужчина. Он смотрел на нее. Она сперва не узнала его и отпрянула, схватив в охапку скрипку, футляр и обувь. Одна сандалия вылетела у нее из рук и упала у подножья камня. Она попыталась подцепить ее ногой, зашаталась, чуть не упала, вцепилась в скрипку, вытянула шею и тут узнала мужчину. Это был тот самый человек, который дал ей банкноту в $100. Он приблизился к ней, подобрал сандалию. «Не бойтесь». «Я не боюсь. Я услышал, как вы пели. Я пела не для вас». «Где вы выступаете, мадемуазель? А зачем вы хотите это знать?» «Просто ответьте». В его голосе прозвучали даже приказные нотки. «Или что?» — спросила Калипсо. «Я буду следовать за вами повсюду». Калипсо улыбнулась. «Вы на это способны?» Мужчина кивнул и тоже улыбнулся. Эта улыбка обезоружила ее, и она бездумно проговорилась. «Завтра я буду играть в Джульярдской школе в 7 часов в Большом амфитеатре». «Я могу прийти?» Она кивнула. «Тогда я приду, спасибо, мадемуазель». «Я оставлю одно место для вас на свое имя. Калипсо Мунис». «Спасибо». Он поднял руку и положил сандалию в протянутую руку Калипсо. В сандалию было вложено 200-долларовые купюры. Калипсо отдала их обратно. «Спасибо, не нужно. Мне неудобно». Она была высокого мнения не только о себе самой, сколько о своем таланте. Она считала, что он стоит гораздо больше, чем $200. «Но ведь вам при этом нужны деньги, ведь правда?» Она не ответила. «Вы правы, это, конечно же, очень мало в сравнении с вашим талантом». Он поднял шляпу, приветствуя ее. Без головного убора он вдруг показался ей совсем молодым и ушел, не оглядываясь. Прошла женщина, толкая перед собой коляску и покрикивая на маленькую девочку, которая шла рядом, но, по ее мнению, недостаточно быстро. У девочки в руке была волшебная палочка, и она лупила ей по кустам, словно могла превратить их в драконов или огромных бабочек. Она даже высунула язык от сосредоточенности. Банкноты лежали, зажатые между подметкой сандалии и скалой. Калипсо посмотрел на них с сомнением. Ох, сколько всего прекрасного можно сделать с этими деньгами. Маленькая девочка на тропинке обернулась к ней перед тем, как исчезнуть за поворотом. Она махнула волшебной палочкой, повернула ее и направила на Калипсо. «Абракадабра, эти деньги для тебя». Калипсо улыбнулась ей, наклонилась и подобрала банкноты. В эту ночь, ночь на 30 апреля, накануне концерта, когда Гортензия и Гэри засыпали в их большой кровати, Гортензия прошептала ему на ухо во тьме. «Ведь ничто не обязывает нас постоянно делать невозможные вещи, ты согласен?» «Согласен. Мы имеем право сказать, все происходит слишком быстро, или сделать передышку, не выглядя при этом мокрыми курицами. Согласен. Ты не забудешь? Не забуду. Я по-прежнему твоя маленькая женушка. Нам пора спать, Гортензия. Я только хотела удостовериться. Ширли дождалась, когда заснут Гортензия и Гэри, и проскользнула за барную стойку на кухне. Открыла дверцу холодильника, синеватый свет дрожал. «Надо им лампочку поменять», — подумала Ширли, щелкнула по светильнику пальцем, и он перестал мигать. Заснуть не получалось, она с удовольствием съела бы немного ветчины или творога, или зеленое яблоко, кусочек бекона, или разогрела бы вчерашние макароны на сковородке. Да что угодно, чтобы заработали челюсти, и вслед за ними извилины. Они у нее всегда действовали в паре. Когда ж последний раз у меня случалось такое смятение чувств, когда моя мысль последний раз крутилась вокруг одного и того же, как коза на веревке вокруг колышка? Она заметила в холодильнике оранжевый сыр и черничный йогурт, половинку маффина, коробку сардин. Это уже, я понимаю, дело — жевать и думать, думать и жевать, попробовать разгадать эту тайну. Последний раз я сидела, запершись дома, много дней, и вышла оттуда с четким знанием, как старина Шерлок Холмс. Я нашла виновного, я собиралась арестовать его и отправить в тюрьму. Я думала, что выздоровела. Но я не выздоровела. Виновный до сих пор жив, он внутри меня. Я предоставляю ему кров, кормлю, стараюсь обелить совершенно безвозмездно, а он за это мучает меня и терзает совершенно безнаказанно. Я постоянно влюбляюсь в запрещенных мужчин, в тех, которым не следует приближаться, если только не хочешь сгореть заживо, словно я не даю себе никакого шанса, как будто я лишаю себя любой возможности быть счастливой. Однако я пыталась освободиться довольно часто и терпела поражение каждый раз, словно возвращаясь в тюрьму, а решение так и не найдено. Сыр был каким-то безвкусным, у нее было ощущение, что она жует вчерашнюю жвачку. Когда она была маленькой, отец запрещал ей покупать жвачку, поэтому она находила ее на улице, отмывала мылом и щеткой, добавляла кусочек сахара и, хоп, жевала все-таки. Она никогда не выносила, чтобы кто-то ей приказывал. Она заметила банку клубничного варенья на стойке и намазала им сыр. «Будь же честной», — сказала она себе, пережевывая мягкую сладкую массу. «Представь себе Филиппа у твоих ног, выполняющего каждое твое желание». Умоляющего тебя полюбить его, ты бы так же относилась к нему. А неплохое сочетание сыр с клубничным вареньем. Нет, я бы послала его к черту. Я влюблена не в Филиппа, а в ситуацию, совершенно запрещенный мужчина, как тогда со жвачкой. Я знаю, вздохнула она, поднося ко рту следующий кусок безвкусного чеддера с вареньем. Знаю все это. Надо обратиться к доктору, который лечит душу. Лягу на кушетку и как начну говорить... Нет, я не смогу, я никогда не смогу. Никогда не смогу рассказать ему, что моя мама — королева Елизавета, а отец ее — главный камергер. Что они любили друг друга безумно, и в результате этого появился ребенок. Я — чокнутая девица, которая влюбляется только в запрещенных мужчин. Так и буду сидеть за стойкой, жевать сыр с клубничным вареньем и бесконечно пережевывать то, что мне удается высмотреть в моей непроглядной внутренней тьме. Ранним утром 30 апреля солнце встало с особой торжественностью, словно намечался какой-то совершенно необыкновенный день. Радостный свет играл на стенах, птицы во всю мощь надрывались на ветках. Гэри открыл глаза и сказал себе: «Сегодня должно произойти что-то необыкновенное, событие, которого я жду, знаменательное событие. Что же это в самом деле?» Тут он натолкнулся взглядом на ослепительную улыбку Гортензии. «Здравствуйте, Гэри Орд». «А, это вы, Гортензия Кортес?» «Да, здравствует весна. Вечером концерт, так что ни пуха тебе, ни пера». «Вот оно что, точно вечером». Гэри зевнул, почесал грудь, поднял локоть, чтобы захватить подушку, завернулся в простыню и приказал: «Иди ко мне, женщина. Ты сегодня играешь для самых-самых присливок. А ты скоро улетаешь в Париж. Четко ты излагаешь жизнь». Они обнялись, покатились по кровати, сминая простыни. «Мы начнем стариться сегодняшнего дня. Ничто больше не будет прежним. Остановись мгновение, ты прекрасна», — напыщенно продекламировал Гэри. «Не смейся. Это, между прочим, свежая мысль, не какая-нибудь банальность. Тебе не попадался мой черный галстук? Я никак не могу его найти». Я понятия не имею, где он. Давай встретимся в школе. Ты можешь на некоторое время присмотреть за моей мамой. Это было бы замечательно, а то она не в себе ходит, словно сомнамбула. Что с ней такое? Она укусила его за губу, раскрылась. Он схватил ее, подтащил к себе, навис над ней. Она обвела его бедра ногами, качнулась. Ты пожирательница мужчин, Гортензия Кортес. Ошибочка вышла. Я пожирательница тебя.